Сезон на озере не был открыт. Там местами стоял еще лед, который вот-вот должен сойти. С машиной же получилось так. Я узнал, что на озеро собирается Витя, верный карабин, прораб стройуправления, друг Золотого. Свою кличку он приобрел благодаря любимой песне. Не знаю, Киплинг ли автор слов или подобный певец воинствующего империализма. Длинные и острые стрелы жителей Мадагаскара с рефреном «Снимай с плеча свой верный карабин». Любитель романтических приключений, он решил построить первую на Джеке парусную яхту. И как начальник в стройуправлении за зиму осуществил свою идею. Теперь оставалось привести яхту по не очень-то ровной трассе, спустить корпус к берегу, а там уже поставить мачту и оснастку. Как договорились, в субботу мы собрались у Вити во дворе, нагруженные рюкзаками с запасами провианта и фотоаппаратами. Неожиданно возникла заминка. Жена Вити с детьми была в отпуске, а он случайно захлопнул двери и не мог попасть в квартиру, чтобы забрать с собой ключи. Жил он на втором этаже, и мы так и сяк ломали головы, пока я не приволок с соседней детской площадки длинную качалку. Мы ее поставили на крышу кузова машины, а Витя, не то а-ля Тарзан, не то а-ля Чита, вскарабкался наверх, благополучно пролез в форточку, по счастью, не закрытую, и минуту спустя появился, победоносно тряся своими ключами. И мы стартовали с яхтой на прицепе. Несмотря на нехватку места, в крытом кузове набралось немало Витиных приятелей и еще кучи снастей и рюкзаков. Поездка вышла превеселой. Много пели, шутили. Редлих без конца травил анекдоты. И неожиданно быстро проскочили болотистую 100-метровку. А на подъеме все дружно толкали машину и незаметно оказались у цели. Витины друзья разбили палатку. Мы с Редлихом расположились на нарах тесной хижины цыгана Панова. Потом пошли к остальным и общими усилиями спустили яхту к берегу. На следующий день уже качались на волнах. Яхта оказалась удачно сконструированной, так и летела на упругих, раздуваемых крепким ветром парусах. На острове познакомились с метеонаблюдателями. Компанейский Федя Редлих быстро нашел с ними общий язык, и они после отъезда Вити в понедельник на работу охотно дали в наше распоряжение свою моторную лодку. За 2 недели я показал Редлиху все красивейшие места. Это был крепкий спортсмен и большой энтузиаст своего дела. Фотографировал великолепно, но никогда не спешил. По час стоял и ждал, пока какое-нибудь облако дойдет до нужной точки или лед освободит живописную бухточку. Ходили по дикому каньону ключа замкнутого и смеялись. Он на первых порах через речку снимал ботинки и снова надевал их, удивляясь, почему я этого не делаю и мочу ноги. Но на 10-м переходе он тоже перестал разуваться, поняв, что переобуванием не будет конца. Проделав путь, мы развели костер, сели и быстро высушили обувь. Но главным событием, которое прочно вошло в аналы метеостанции, была история со штативом. Стояла чудесная, теплая, солнечная погода. Мы осторожно проходили на лодке между прозрачными плавающими льдинами. Как вдруг позади меня послышался всплеск и крик Редлиха. Он ухитрился уронить в воду штатив. Очень хороший прочный штатив в зеленом футляре. И если у него было множество камер, пленок, прочих аксессуаров про запас, то штатив был всего один, и без него снимать тяжелой камерой было невозможно. Тут к нам подплыли еще двое — долговязый Ушахин с другом. Они приехали накануне и жили у южного края озера в своей хибарке на крошечном островке. Мы все долго всматривались в воду и обнаружили зеленый чехол штатива с блестящей никелированной головкой. Он висел на скальном носике на глубине не менее 8 метров над гораздо более глубокой пропастью. Мужики думали, гадали, советовались, а ветер задувал, лед начал затягивать поверхность воды. И я решился. Чушь это все, какие там кошки или магниты, нырять надо. Они поглядели друг на друга. Лицо Редлиха стало кислее лимона. Вижу, ни у кого нет особенно охоты нырять. Что же придется мне? Я вроде самый старший. Они облегченно вздохнули и повеселели. Я сбросил одежду, остался лишь в нижнем белье, и, взяв в руку камень, который служил в лодке якорем, прыгнул за борт. Потом на станции узнал температуру воды. 4 градуса. Ощущение, будто попал прямо в пекло. Вода обожгла тело, перехватила дыхание. Видимость, наверное, 15 метров, как на воздухе. Но первая мысль, что больше не могу. Жгучий холод, нестерпимое давление и боль в ушах. Однако отпустить камень, который тянул меня вниз, не хотел. Знал, что нырнуть вторично сил не будет. Я впился глазами в светлое пятно. Никелированная головка штатива блестела, как фонарь. Вот он уже передо мною. Я уцепился в штатив мертвой хваткой и выпустил камень. Давление толкнуло меня наверх. Я выскочил из воды по пояс. С криком «Ура!» кинул проклятый штатив в лодку. Меня схватили 3 пары рук и перетянули через борт. Повернули моторку к острову, поскорее в теплый дом. Но не тут-то было. Пока возили со штативом, лед затянулся и перекрыл дорогу на остров. Ушахин набросил на меня большой тулуп, и мы крутились еще добрых 20 минут, пока ветер нам не открыл проход в спасительную гавань. На острове мне налили стакан спирта. Я его прокинул, даже не морщась. Затолкали в мощный кукуль, спальный мешок из двойного меха, в котором можно ночевать на самом лютом морозе. Я отоспался в нем, и у меня даже не появился насморк. Всегда замечал, что человеку, если он сыт, выспался и не устал, холод не страшен. В другой раз мы отправились на моторке к неведомому. Жена начальника станции, казашка, сидела за рулем с мальчиком Русланом, лет 8. Редлих бродил по кромке льда, чтобы нас сфотографировать, и неожиданно провалился. Я схватил лейку на шее, которую у него взял, а он, поднимая другую камеру над головой, по горло в воде шугой, закричал: «Диафрагма 8 ставьте и солнечную бленду, диафрагма 8!» Вот это был энтузиаст. Мы долго смеялись. Снег растаял. Мы бродили по окрестностям Джека, собирая прошлогодний урожай. Чего только не находили в пионерлагере на месте палаток по дороге. Ящик вермишели, мешок соли, банки консервов, новый котелок. Этот мы в первую очередь забрали на свою кухню. Даже ложе дробовика и бритвенный станочек. Какой-нибудь ханыга мог бы спокойно на таких запасах пережить сезон. У цыгана мы нашли даже связки прошлогодней вяленой рыбы. Но только водки не оставил никто. Тридцать первое. У меня постоянно бывали в гостях школьники. Я старался передавать им кое-что из моих знаний, поскольку часто чувствовал себя как недойная корова. Приходили ко мне мои соседи, сыновья Саши Рачикашвили, в прошлом комсорга Тбилисского университета, доброго, веселого, всегда невозмутимого толстяка, лучшего водителя области. Двое его сыновей, старший Саша и средний Анзор, красавец грузинского типа, были смуглыми, а младший Юра, рыжий и похожий на свою тетю Аллу Семеновну, которая его воспитала. Эта тетя работала у нас в бухгалтерии расчетчицей. Она долго сидела в девицах, потом неудачно вышла замуж, переживала измену мужа и разошлась, продолжая учебу, и тоже была моей ученицей. Подтянутая, спортивная, она становилась в 30-летнем возрасте и выглядела так уже под 50. Заочно окончив институт, она дослужилась до главного бухгалтера торгконторы. Но это я узнал уже в Москве. Анзор же слепо слушался меня. Я и выручал его часто. Сижу, например, зимним вечером за машинкой. В последние годы очень много писал. Вдруг звонок. Является Анзор. «Дядя Петро, нам завтра сдавать реферат, обзор иностранной прессы. Не поможете?» Вот и сижу с ним до ночи, сочиняю, роюсь в справочниках, но больше в своих мозгах. А на следующий день Анзор рапортует. Получил за реферат 5. Сам радуется, и дядя Петро с ним. Был я на его свадьбе. Он женился на дочери судьи Кошевенко. За столом я сидел рядом с приятным, хорошо одетым гостем, у которого был отличный баритон. Позднее узнал, что это новый прокурор. С ним я вновь встретился в дни поиска в Мелехово. Вскоре после тех событий его съел новый первый Утин. Прокурор однажды назвал его за глаза гадким утенком, о чем секретарю, конечно, немедля донесли. Бывали у меня и девушки, брали книги. Люду Чуб я учил топографии и фотоделу. Для туристской эстафеты готовил нашу районную команду, и она в 1965 году получила областной кубок. У 18-летней Люды, дочери заводского мастера, большого любителя зеленого змея, было много разнообразных интересов и талантов. Она прилично играла на пианино, каталась на лыжах, стреляла и любила математику, поэтому никак не могла выбрать себе подходящую профессию. Одна отправилась на Чукотку, жила потом на Джеке, на метеостанции, в Магадане, участвовала во многих походах и, наконец, уехала учиться в Харьков, где ее следы потерялись. Иногда приходили ко мне Жора с Аленой, его будущей женой. За год, потеряв обоих родителей, Лена жила со старшей сестрой в большой квартире, которая стала вроде приюта для несчастных девушек. Одно время имела у них пристанище Ирина Монакова, юная искательница правды. Отец в припадке ревности убил ее мать и долго сидел за это в тюрьме, а дочь мечтала стать следователем, юристом, чтобы добраться до корней преступления. Ирина постоянно пропадала в райотделе милиции, помогала следователям, зубрила законы. Но когда отец вернулся из лагеря, он вскоре женился на враче и жил спокойно семейной жизнью. Она с ним общего языка не нашла. Позднее уехала в Приморье, откуда пришло известие, что она добилась своей цели, стала офицером милиции. Умный Жора приходил ко мне почти ежедневно. Я с удовольствием передавал ему свои знания. Он перечитал у меня полбиблиотеки. У нас с ним всегда находились общие интересы. Не только альпинизм, который потом стал его главным увлечением. Они с Сашей Чистяковым прилежно тренировались в скалолазании. Затем добавилось фотодело и так далее. А в один прекрасный день, ему не было еще и 20, Жора сообщил, что женится. Алена была на год моложе и после окончания средней школы работала мужским мастером в парикмахерской. Ее старшая сестра немного позже вышла замуж и уехала с мужем. И у Жоры оказалась большая квартира. Раньше он с больной матерью ютился в одной комнатке. Свадьбу отгуляли в парковом ресторане, и у моего воспитанника началась семейная жизнь. Рад сообщить, что его не испортили ни время, ни деньги, которые он зарабатывал в поте лица. Они с Аленой по сей день милые, незамороженные и веселые люди с широким кругом интересов воспитали двух отличных сыновей и пока живут в Ягодном. Как-то подошел к нашему новому стройцеху, собирался заточить топор на кругу. Я с наслаждением набрал воздуха в ноздри. Запахло так вкусно, как на перу в каком-нибудь средневековом замке. А когда вошел, глазам не поверил. Цех превратился в мясокомбинат –